Dale. Здравствуйте. Здравствуйте. ПАО «Банковское открытие». Меня зовут Гаканаев Алексей Владимирович. Скажите, отделение на Ольгу Михайловну могу услышать по этому номеру? Для каких целей? Связаться с ней. По поводу? По поводу ее личных данных. Собственно, звоню ей на мобильный телефон. Вы и кем по приходите? По поводу ее личных данных? Звоните ей на ее личный телефон? Да. Да? Из банка? Так это и указан ее личный телефон. Что у нее с данными? Кого и кем вы приходите, вы можете сказать? Что у нее с данными? То есть не можете. Почему вас интересует вопрос? Я могу. Потому что он должен нас интересовать. Я вам представился, сотрудником банка являюсь. Сотрудником банка, да? Почему вас интересуют ее личные данные? Если вам это интересно, тогда с Ольгой Михайловной приходите в отделение банка и выясняйте. Если она отказывается с нами связываться, да. А вы вообще для чего звоните? Уточнить данные или что? Я с ней связаться звоню. Телефон данный указан, как и мобильный, я вам повторяюсь. Связаться по поводу? По поводу ее, собственно говоря, данных. Что у нее банке. С данными? Что у нее с данными? Что в вашем у нее банке? С данными? Блять, я у тебя это. Ну вы как думаете? Я у тебя это. Ну сами-то как думаете? Да без понятия. Предположение. Подожди, вот ты звонишь. Ты звонишь, ты объявляешь то, что у нее что-то с данными там, да? По поводу данных. Да. Я спрошу тебя, что у нее с данными? Вроде все нормально. Так я вам имею право предоставлять эту информацию. И с паспортами, с метриками. Что ты хочешь-то? Конкретно говори. Я говорю, я вам-то имею право эту информацию предоставлять. Я без понятия. А звонить ты имеешь право? Так зачем вы эти вопросы задаете? Да, потому что я вам только что сказал, что номер ей принадлежит, и меня не слышите, что ли? Я вам только что сообщил, то, что данный номер указан как ее персональный. Я ей звоню. Я не с вами связываться хотел. Допустим, как персональный. А по воскресеньям ты имеешь право звонить? Да. Уточнять данные? Да. Какие данные? Все необходимые. Необходимые? Что, блядь, ебанутый, что ли? Я нет. Нет? Я, блядь, вижу обратное. Слышь? Точнее, слышу. Как вы меня видите? Мы по телефону с вами разговариваем. Я уточнил. Слышишь меня? Ну и как вы это уточнили? А ты не слышал? Задали своеобразный вопрос и посчитали его верным? Запись включи, послушай. Зачем мне ее включать? Я помню, что я говорил. Ну, а ты слышал, что я тебе сказал? И вас я слышал. Ну, слышал, ну все, клади трубку. Зачем? Давай поговорим. Че, как жизнь? Зачем мне с вами разговаривать? Я вам задал элементарный вопрос. Мне вообще не интересно. Я говорю, че, как жизнь? Я буду. А? Че там я с данными? Я Ольга Михайловна не звоню. А? С данными-то охуенно все. А? Вы Ольгу Михайловну телефон позовете, нет? Я тебе, по-моему, сказал уже. Поэтому. Вы ничего не сказали конкретно. Сказала, слушай. Слушай и запоминай. Что вы сказали? Надо было слушать и запоминать. Я слушал, запоминал и не услышал ничего конкретного. Можешь на своей записи послушать? На записи послушать? Могу и не слушать, я потому что помню, что я вам говорил. Ну, ты не помнишь, что я тебе говорил. Ты бухой? Я нет, а вы? Или под действием сильнодействующих? Угу. Препаратов. Препаратов, да? Да. Барбитуратов? Или химию обкурил? Ну, я не знаю, но вы о чем вообще речь ведете? Нет? Ну, я у тебя спрашиваю. Вы скажете такими ответами, вы какую ты, цель преследуете? Слышишь, ты же меня не слышишь. Ты же слышишь то, что я? Ты говоришь. У тебя, похоже, остаточные явления, да, у тебя но в голове. Не получается, от вы пытаетесь на личность перейти. Вот ты бы знал бы, кто да? я такой, блядь, вообще, нахуй. Ты бы охуел, что? Понял? Что бы изменилось? Ну ты бы охуел, ляжки бы обдристал, блядь, и быстрее с истребителя, блядь, съебался, на. Думаете? Конечно. Ну, ты мне я можешь... на не болею, ты, так ты что мне проблем можешь... Ты мне можешь сказать свой адрес, я могу приехать, на, и мы с тобой пообщаемся. Да, Литниковская 2, строение 4, подъезжайте. Что? Литниковская 2, строение 4, город. Подъезжайте. Город. Москва. Город Москва, да? Ну все? Да. Да? А, личный да. номер еще скажи. Зачем? Личный у меня номер. Есть номер рабочий, звоните по рабочему. А, личный номер телефона. Но я приеду, а тебя не будет на месте. Вы приедете, как, и меня не будет на месте. Как мне с тобой, блядь, стыкануться-то? Или ты сразу заведомо ложные показания даешь, да? Почему? Че, почему? Ты говоришь, Вы меня спросили, где я я приеду, а нахожусь. тебя не будет на Я вам месте. Ты только что только что это ответил. подтвердил. Но я тебе скажу, дай мне свой номер Ну телефона. да. Че, да? Может, вас в офис-то не пустят? Ты мне свой номер телефона дай. А если пусть? Зачем? Ну как зачем? Встретиться с тобой. Да кто вас пустит? На каком основании? Блять, пустят. Ну это вы так думаете. Я вас уверен. пустят. Зря. У меня есть корочка волшебная. И что? Ничего, приеду, пообщаемся. Приезжайте. Насчет данных. Ну так номер телефона свой говори. Приезжайте. Говори, говори. 8-800-700-13-13. Ты там вообще тупой или что? Ты не слышишь меня? Я нет. Номер телефона. Ты, вы меня не слышите, вы номер лист, спросили, я вам ответил. Лист, свой. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.